Глава 13. Некоторое время висела тишина. «Я правильно расслышал?» — вкрадчиво спросил Уральский. «Ты утверждаешь, что сможешь помочь нам создать стражей?» «Именно», — кивнул я. «Каждому из вас по одному стражу». Уральский с Григорианом удивленно переглянулись. Лазарь чуть улыбнулся и выглядел спокойным. «И что же ты хочешь взамен?» — спросил Уральский. «Условия обговорю с каждым отдельно», — пожал я плечами. «К тому же для создания стража потребуется весьма сложный ритуал с вашим участием. Мы подпишем контракт, где я пообещаю не вредить вам, для вашего же спокойствия». «Ладно, я предварительно согласен», — кивнул Уральский, явно пытаясь скрыть волнение. «Что от нас требуется?» «В основе стража будет зародыш гомункула», — сказал я. «Вы сможете достать такого?» Оба старых князя наморщили лбы. «Если не сможете, я позабочусь об этом, но за отдельную плату, конечно». После моих слов князья расслабились. «Не знаю, где достать зародыш гомункула», — признался Уральский. «Если у тебя есть такая возможность, буду признателен. И, разумеется, возмещу все затраты». «У меня та же ситуация», — сказал Григориан. Он прищурился и спросил. «Ты собираешься сделать нам высших гомункулов?» «Не совсем», — покачал я головой. «Эти стражи будут покруче. Похожи на стандартных гомункулов, но обладающие собственным аспектом». «Да ты что?» — заинтересовался Григориан. «Какая школа?» «Такая же, какая и у вас», — усмехнулся я. «Поэтому и требуется ваше участие в ритуале». Григориан и Уральский снова удивленно переглянулись. «Это будет страж первого шага, я так полагаю?» — спросил Уральский. «Естественно», — кивнул я. «В будущем вы, может, найдете способ усилить их, но это уже не ко мне». Оба князя кивнули, Уральский спросил. «И Лазарю сделаешь стража?» Мы все уставились на призывателя, тот весь разговор молчал. «Пока не смогу», — вздохнул я. «Когда он станет вторым шагом, тогда уже можно». Лазарь спокойно кивнул. «В будущем я и правда собираюсь помочь ему. Не только со стражем, но и с переходом на второй шаг. Лазарь мой ученик и первый представитель моей зарождающейся фракции. Поэтому надо подтягивать его, чтобы другие князья не обижали новичка. А то он сидит всегда как неприкаянный». «Интересно», — задумался Григориан. «Я хочу двух стражей», — вдруг заявил Уральский, погладив свою роскошную бороду. «Договорились? За оплату не беспокойся, найду. Даже если в долг придется брать. Или вон чудовище отдам». Он пихнул ногой Пушистика. Тот потерся о него шерстью, и Уральский чуть не отрубился от потери энергии. Он быстро встал и пересел подальше. Но Пушистик просто подошел к нему и лег рядом. «Чудовищу нравится у вас», — улыбнулся я. «Вас свела судьба». Уральский очень недобрым взглядом зыркнул на меня. Ему явно хотелось многое сказать в ответ, но он сдерживался. «Насчет двух стражей?» «Пока не получится», — покачал я головой. «Вам будет тяжеловато даже одного контролировать». «Чего это?» — нахмурился Уральский. «У тех же Кудровых два стража. Чем мы хуже?» «У них големы — это артефактные стражи», — пояснил я. «Стражи, которых я создам для вас, весьма непросто контролировать. Позже сами увидите. Да и мне будет трудно привязать вам еще одного. Вот стану высшим магом, тогда и поговорим». Уральский и Григориан в очередной раз переглянулись. «Скажи», — осторожно начал Григориан, «ты ведь тот самый Руслан, высший ритуалист, который погиб 8 веков назад». Оба князя испытующе уставились на меня. Я загадочно улыбнулся и отпил вина. «Господа, давайте перейдем к обсуждению наших дел», — предложил я, не став отвечать на вопрос. «Пусть гадают, хе». Григориан хмыкнул, но не стал спорить. Мы обсудили детали и договорились о следующей встрече. После чего я вернулся в замок. Мой план был прост. Я создам князьям их неполноценных клонов. они не будут разумными, да и внешность у них будет, как у гуманоидного монстра. У них останется крепкая ментальная связь со своими оригиналами и тот же аспект магии. У клона Григориана получится высший метаморф, а у клона Уральского высший маг ветра. По идее, эти клоны будут послушными куклами, как тот же Костяныч. Без инициативы, зато верные. Мне самому интересно, что в итоге из этого выйдет. Но по моим прикидкам, все должно пройти успешно. Хотя риски есть, конечно, куда без них. И ингредиенты нужны весьма редкие. Хотя я уверен, что старики смогут их достать. Единственное исключение – зародыш гомункула. Слишком уж это специфическая хрень. Но Борислав без проблем обменяет 3 штуки. Для него они не особо ценные. Примерно как обычный ингредиент высшего ранга. Зародышу требуется слишком много ресурсов, чтобы стать высшим стражем. К тому же шанс превращения из зародыша в полноценного стража весьма небольшой. Если очень упростить, то сами по себе зародыши гомункулов – это просто плоть и кости без магии и разума. После возвращения в замок я позвонил Бориславу и обсудил с ним обмен. Я ему омоложу партию стариков и взамен получу достаточно ингредиентов, чтобы сделать стражей для князей и создать себе еще одного клона. Я попрощался с Бориславом и пошел в дом, где тусили гипнотитаны. Постучал и дождался, когда Розовая откроет дверь. Внутри было много дыма, через который были видны блики включенного телевизора. Там вовсю шли какие-то спортивные игры. Гипнотитаны валялись на пуфиках и кайфовали. На полу лежали бутылки из-под волшебного самогона. Эх, дорвались эти чудики до сладкого. Теперь отказываются пить что-то другое. Только волшебный самогон им подавай. Впрочем, там своя история. Пока я был в башне, запасы трав и грибов подходили к концу. По приказу Марго этих 4 гипнотитанов пололи чуть ли не каждый день, собирая с них все травы и грибы, даже только выросшие. Гипнотитаны возмутились такому беспределу. Им на собственное потребление не оставалось. Но в итоге Марго как-то договорилась с ними. Сказала, что когда я вернусь, им дадут большую партию волшебного самогона. Они получили свой самогон и ушли в отрыв. Ну и теперь они меняют свою растительность на спинах только на волшебное пойло. Курс обмена выгоден для нас, но Марго аккуратно намекнула, что гипнотитаны стали немножко балластом. Обмен с косяком полностью удовлетворяет наши потребности в грибах и растениях. Там даже собирать ничего не надо. Хулум-тулум, или как там его, сам приходит в корзинах, а с этими 4 только возни больше. Но не выгонять же их. Пусть пока живут, потом подумаю, что с ними делать. Может, отправлю на помощь Сергею. Ты, указал я на него, выходи. Сергей непонимающе посмотрел на меня, держа в одной руке самогонку, в другой косяк. Давай, поманил я рукой. Сергей неохотно поднялся и пошел ко мне. Гипнотитаны что-то говорили ему вслед, он кивал. Мы вышли на свежий воздух. Сергей глубоко вдохнул и выдохнул. Качнулся, чуть не упал, но удержался на ногах. Кислород в голову ударил, наверное. Вдвоем мы неспешно дошли до замка и спустились в ритуальную комнату. Там я быстро провел ритуал ментальной связи и спросил. «Как ты? Адаптировался?» «Да», — рассеянно ответил Сергей. «Вошел в доверие, так сказать». «Молодец, ты сам его скрутил?» — указал я на почти скуренный косяк. «Ага», — закивал Сергей, — «смотри». Он попытался сорвать траву со спины, но не смог дотянуться. Трава по краям спины была уже сорвана, осталась та, что в центре. Но до нее Сергей не доставал. Он неуклюже подергался и просяще посмотрел на меня. Я хмыкнул и сорвал листик. Сергей аккуратно скрутил лист, и его пальцы покрылись слабым дымком. Он поднес косяк к губам и вдохнул. Тот начал тлеть. «Видишь», — сказал Сергей, — «эта магия есть у всех гипнотитанов. Удивительная и одновременно бесполезная». Он смешно хрюкнул. «Да уж», — покачал я головой. «Готов отправиться на задание?» «Что, уже?» — испугался Сергей. «Да, Я проведу ритуал обратного призыва, и ты появишься там, откуда я забрал фиолетовую и синего. Они жили в племени, недалеко от башни Косяка. Твоя миссия — попасть в Косяк, стать своим и узнать максимум информации. Сейчас мы с клоном нанесем на твое тело еще несколько ритуальных кругов, чтобы ты мог незаметно собирать информацию и в случае необходимости связаться со мной. Ну и пентаклей сделаем новых, в будущем могут пригодиться». «Понял», — пробормотал Сергей. «Не бойся», — улыбнулся я. «Твое настоящее тело надежно спрятано. Если что-то случится, тут же очнешься в нем, как новенький». «Да, знаю», — обреченно сказал Сергей. Мы с клоном начали готовить его к долгой миссии. Где-то через час я получил сигнал от клона Кровуна. «Пока сам», — бросил я клону-ритуалисту, отходя в сторону. Я прикрыл глаза и открыл их уже в своем рабочем кабинете в теле клона. Рядом висело полотно с воинственным крылатым котиком, летящим сквозь облака вперед с выставленной лапкой. Картину портила моя недовольная рожа, которая частично закрывала котика. «Что тебе?» — спросил я. «Наплодил тут клонов», — проворчал тень. «Я пришел вообще-то с важными вестями». «Ну так говори». Клон недавно решил, что раз есть возможность заниматься делами рода, то стоит предоставить связь для тени, чтобы не приходилось каждый раз спускаться в хранилище для поиска материнской картины. «В общем, я в замке Кудровых сейчас работаю». Я кивнул. Сразу после начала войны Артем телепортировал материнскую картину к замку Кудровых, откуда тень смог перебраться на другое полотно. Потом Артем вернул материнскую картину в замок. И раз тень вернулся, то Артему скоро снова придется тащить эту картину в замок Кудровых. «Надеюсь, тень принес важные вести». «У меня две новости. Первое, завтра утром начнется атака на плотину». Я хмыкнул, пусть атакуют на здоровье. Правда, надо будет слетать до Бобора и попросить его не убивать сразу всех врагов, а то это будет совсем неинтересно. Да и с гномиками надо будет поговорить, и с Ильей. Пусть гномики и гвардия договорятся, чтобы не мешать друг другу. Но этим позже займется клон. Я уже оставил у него в голове эту мысль. «Какая вторая новость?» — спросил я. «Она поинтереснее», — заявил тень. «Я подслушал разговор одного мага с князем. Это вроде его помощник. Не знаю. В кабинет князя у меня не получается попасть. Там защита стоит. Да и в целом, в замке Кудровых тяжело собирать информацию. Полно артефактов натыкано». «Неудивительно», — отозвался я. «Так что ты там услышал?» «Точно не знаю. Но вроде как готовится серьезная атака на мой замок», — важно сказал тень. «Это мой замок», — поправил я его. «Ага, ага. В общем, утром будет отвлекающий маневр, а настоящая атака позже. Думаю, с участием высших магов». Я только задумался об этом, как тень спросил. «Ты так и не придумал, как дать мне тело?» «Пока нет. Уверен, что тебе нужно тело. Ты сейчас весьма полезен». «Сам залезай в картину и лазь по ним», — проворчал тень. «Надоело уже». «У меня нет проверенного способа, как тебе помочь», — пояснил я. «Ты слишком специфическое существо». «Могу поэкспериментировать, у меня есть несколько интересных методов. Но есть риск, что ты исчезнешь». «Устраивает?» «Нет», — буркнула тень. «У тебя куча клонов, дай мне тело одного». «Это один из методов, о которых я говорил. Велик риск, что ты погибнешь, когда я вытащу тебя из картины». «Тогда что делать?» — начала злиться тень. «Мне кажется, что самый реальный вариант — это усиливать тебя», — ответил я. «Усиливать?» — заинтересовалась тень. «Да. Я же смог усилить тебя с помощью того проклятого паразита. Мне кажется, что если продолжать усиливать тебя, ты рано или поздно станешь настолько силен, что выйдешь из картины. Но опять же, я в этом не уверен». «Мне нравится эта идея», — довольно сказала тень. «У тебя есть еще такие паразиты или что-то похожее?» «Пока нет», — покачал я головой. «Но завтра прибудет новая партия проклятых. Может быть, я в них что-нибудь найду. Причем эта партия будет последней и самой большой. Она будет разделена на две группы. В первой около 60 человек, На них наложены слабые проклятия. Ими займется мой клон-ритуалист. Это будет ему вполне по силам. А вот во второй группе будет всего 10 человек, но каждый из них сильно проклят. Там уже потребуется моя помощь. Причем благодаря моему собственному усилению, может, даже обойдусь без использования жертв. Я решил больше не тратить время и вернулся в настоящее. С тенью и клон может поболтать. Клон-ритуалист продолжал хлопотать вокруг нервного Сергея, я присоединился к нему. Вскоре мы закончили модернизацию Сереги. Уверен, он станет первым парнем в гипнотитанской деревне. Завидный жених, большой, сильный, с блестящими складками, еще и туманом своим так бзнуть может, что аж с ног сшибает. «Вроде все», — сказал клон. «Хорошая работа», — он кивнул мне. «Ты тоже неплохо постарался», — ответил я. Под странным взглядом Сергея мы с клоном дали друг другу 5. «Так, теперь пришло время провести обратный призыв. Я создал ритуальный круг, клон нанес руны, а Сергей встал в центр. Я прочитал заклинание, и наш шпион исчез во вспышке». «Получилось», — удивился клон. «А ты сомневался?» «Ну да, был большой риск, что его разорвет на части, но обошлось». Я похлопал клона по плечу и убрал жезл в чехол. «Ладно, пойду спать. Ты знаешь, что делать». «Да», — кивнул клон. «Буду строить планы, как свергнуть тебя и стать оригиналом. Ну, удачи». Аэтерн. Сергей захлопал глазами и огляделся. Он очутился в мрачном месте. Вокруг росли высоченные черные деревья с темно-зелеными листьями, похожими на лопасти вертолетов. Опасливо озираясь, Сергей зашагал по странному лесу. Спустя пару минут он услышал позади шуршание и резко развернулся. На него бежал зверек, похожий на странную рысь. У нее была черная голова и серое склизкое тело. Существо преодолело 10 метров за секунду и прыгнуло. Сергей рефлекторно выставил ладони и выпустил туман. Тварь пролетела сквозь туман, врезалась в грудь гипнотитана и отпружинила назад, покатившись по земле. Монстр попытался встать, но у него подогнулись лапы. Сергей быстро пошарил под складками и достал пентакль. Только он хотел нажать на кнопку, но передумал. Пентаклей мало, а лучше приберечь их для более опасных моментов. Сосредоточившись, Сергей выставил ладонь в сторону пытающегося подняться монстра и выпустил в него струю своего тумана. Существо быстро обмякло и перестало двигаться. Сергей осторожно подошел к нему и ткнул ногой. Тварь никак не отреагировала. Выглядела она невероятно ужасно. Частично ее кожа стала черной, а частично уже сгнила. Сергей знал, что это такое. Магическая чума. Про нее ему рассказал господин. Эта зараза охватила весь Аэтерн и превратила большинство и так не особо доброжелательных магических зверей в страшных безумных чудовищ, не боящихся смерти. Один укус такой твари будет стоить жизни любому магу. Сергей вздохнул и зашагал дальше по этому странному лесу. На этот раз он был готов к любой атаке, но больше его никто не потревожил, и вскоре он вышел на небольшую поляну, покрытую густой травой. Тут же раздались крики. Часть травы начала подниматься, появились руки, ноги, головы и много складок. Сергей с удивлением смотрел на исхудавших гипнотитанов, которые с опаской разглядывали его, держа в руках деревянные колья. Вскоре почти вся поляна шевелилась. Гипнотитаны вставали один за другим, готовые дать отпор врагу. Один из них, здоровый, как и синий, подошел поближе и спросил. «Ты кто такой?» Сергей показал на свой рот и покачал головой. Затем он достал из-под складки косяк и протянул его здоровяку. Он слышал об этой традиции из разговоров юсуповских гипнотитанов. Здоровяк принял дар и прищурился, внимательно оглядывая Сергея. «Проходи», — сказал он, махнув рукой. «Раз ты наш, можешь остаться у нас». Сергей кивнул и последовал за ним. Но тут он остановился и пригляделся. Далеко впереди он увидел башню, о которой говорил господин, штаб-квартиру организации, куда ему надо попасть. Сергей мысленно выдохнул и стал чуть увереннее. Он уже видит цель, а значит, дело осталось за малым. Каким-то образом попасть в эту башню. Я проснулся утром и первым делом подошел к окну и открыл его. Вдали слышался грохот взрывов и выстрелы. «А вот и наши гости», — усмехнулся я и закрыл окно. «Ну, пусть играются. Для гвардии полезно будет». Обновив воспоминания клонов, я умылся и сходил на завтрак, размышляя о планах на день. «Ох, сколько же у меня дел! Мне казалось, что с двумя клонами у меня станет больше свободного времени». Но как-то не особо заметно, если честно. Но ничего, сейчас уж точно не стоит расслабляться. После завтрака я спустился на подземный этаж. Пришло время заняться японцами. От них мне нужна кровь, очень много крови. Я хочу повторить ту процедуру, которую видел в башне испытаний, очищение кровавого. Конечно, там был не настоящий кровавый, поэтому после выхода из башни мой страж откатился к прежнему состоянию. Но я и не ожидал другого. Суть очищения кровавого в башне была в том, чтобы я мог сам понаблюдать за этой процедурой и позже повторить ее. С помощью крови японцев у меня все получится. А позже, когда кровавый станет максимально чистым, я попробую поднять его на третий шаг. В башне я не стал поднимать кровавого на третий шаг, чтобы не тратить лишние кристаллы душ. Но подобный опыт был бы для меня весьма кстати, если бы я воочию увидел, как кровавый поднимается на следующий уровень силы, то мне было бы проще повторить это. Но чего нет, того нет. Я открыл дверь в комнату, где в специальных массивах хранились оба японца. Тут же стоял кровавый, но кроме него был еще кое-кто. Присная. Я посмотрел на монстра-девочку. Она стояла, не сводя взгляда с высшего мага, четвертого шага. Посмотрев на меня, Присная указала на этого японца пальчиком и сказала: «Еда! Боюсь, у тебя животик лопнет, если ты попробуешь поглотить его», — хмыкнул я. «Еда!» — она снова указала на него. Чуть подумав, я сказал: «Хорошо, но позже. Сейчас он мне самому нужен. Точнее, даже не мне, а вот этому парню». Я указал на кровавого. Присная с опаской взглянула на стража, а тот медленно повернул к ней голову. Монстр-девочка, быстро обернувшись, убежала. Я хмыкнул и кивнул кровавому. Из всех высших стражей он обладает самым высоким разумом, потому что изначально его создавали как моего клона. Я подошел к двум массивам, похожим на пуфики, в которых лежали японцы, и сказал: «Вовремя вы пришли, ребята», — похлопал по первому массиву. «Очень вовремя. Не знаю даже, что бы я без вас делал».